Глава 19. Гейс. Провести весь день с Пикси не вышло. У нас было несколько общих уроков, но в основном расписание не совпадало. Зато я постоянно встречался с грёбаным Алфи, который ходил почти на все те же самые уроки, что и я. Избавиться от него никак не получалось. Хорошо, хоть мне удалось посидеть за одним столом с Пикси во время обеда. Казалось, она — центр этой дурацкой школы. И я не мог осуждать других, потому что понимал, она та, с кем хочется проводить время. На мгновение я запаниковал, когда подошел к ее столику и увидел, что вокруг толпится столько людей. Но беспокоиться было не о чем. Пикси раскинула руки в стороны, чтобы никто не садился рядом, придерживая место для меня. Я протиснулся сквозь толпу. Она шутила и рассказывала всем истории, которые приключились с нами летом. Я разрывался от благодарности, потому что она заняла мне место, и ревности, потому что поделилась со всеми тем, что принадлежало только нам. Первый школьный день прошел странно. Я осознал, что мне придется делить Пикси с другими, и не знал, нравится ли мне это. Последним уроком стояла математика. Учитель был чертовски крут. Как только мы решили все задачи, он разрешил нам отдохнуть. Включил классическую музыку, очень мило с его стороны. Я задумался об отце. Становилось только хуже. Он становился худшим. Наверняка он уже потерял работу и пил с самого утра. Я не знал, что нас ждет в будущем. Я так обрадовался, увидев Пикси, ожидающую меня на лестнице. Значит, я все еще ее любимчик. Теперь, когда вокруг нее столько людей, я понял, насколько важно быть лучшими друзьями. Я для нее особенный. Увидев меня, она улыбнулась человеку, с которым разговаривала, и подняла палец, чтобы прервать беседу. «Как прошел твой первый день?» «Хорошо». Я подошел к ней и группе людей вокруг. Она прощалась со всеми. Я сделал то же самое. Затем Пикси взяла меня под руку, и мы пошли домой. «Задали что-нибудь?» Она поправила лямку рюкзака. «Да, но я все сделал на уроке. По математике будут задавать домашку каждый день. Но она легкая». Я осторожно подтолкнул ее, чтобы обойти фонарный столб. «О, это только для тебя. Математика ненавидит меня почти так же сильно, как я ее». Мы дошли до пешеходного перехода и подождали, пока красный сменится белым идущим человечком. «Да ну, можно сказать, что ты занималась математикой, когда оплачивала счета вместо мамы». «Да, наверное. Готов встретиться с отцом?» Я не был готов, но не то чтобы у меня был выбор. Может быть, он уже ушел. Иногда, когда он злится, то уходит рано. Это правда. Она все понимала, поэтому я мог говорить с ней так, словно разговаривал сам с собой. Ты знаешь, почему он так разозлился? Мы пошли по пешеходному переходу, и нам пришлось отпустить руки, чтобы пропустить несколько медленных пожилых людей. Когда мы снова оказались бок о бок, я понял, что она ждет ответа. Думаю, все из-за денег. Их никогда не хватает. А выпивка стоит денег. Ничего не бывает бесплатного. «Да, скорее всего. А он оплачивает счета?» «Иногда». Я посмотрел на небо. Все казалось таким непостоянным, неопределенным. «Сможешь достать счета? Можем посмотреть их и узнать, есть ли у вас задолженности, если ты не против. Как ты сам сказал, у меня есть опыт. Хотя сейчас я, конечно, больше этим не занимаюсь, потому что теперь это забота Бика». Она закатила глаза. «Обычно он бросает почту у двери. Думаю, надо посмотреть там». Я не совсем понимал, что две 12-летки могут сделать со счетами, но она говорила уверенно. «Может, они лежат в почтовом ящике? У тебя есть ключ? Иногда взрослые не заглядывают в него, когда дела идут плохо». Мы перешли дорогу и оказались у наших домов. «Могу поискать. Ключ должен быть на его брелоке». Мы остановились возле ее дома. «Готова встретиться с Биком?» Я указал большим пальцем на пятый этаж. «А есть варианты?» Она пожала плечами. «Можно пойти в парк», — я указал в сторону качелей. «Окей, я проиграла». Я обрадовался, заметив, как расслабилось ее лицо. Когда мы зашли в парк, вокруг практически никого не было. Играть на площадке под палящим солнцем невыносимо жарко. Пикси положила рюкзак на стол, и я запихнул в него свои вещи. Мне выдали несколько учебных планов по разным предметам, а карандаш я позаимствовал у Пикс. Свободные неподвижные качели так и манили. Я занял одни, а Пикси — вторые. Инстинктивно мы оба сделали несколько шагов назад и полетели вперед, раскачиваясь с помощью ног. Запах раскаленного асфальта и звук машин скорой помощи вдалеке теперь казались такими родными. В животе что-то сжалось при мысли, что отец не смог удержаться на работе. И захотелось остаться здесь, с Пикси.